Глава 65. 19 мая Мишка Кошевой был послан Гумановским, начальником штаба экспедиционной бригады 9-й армии, со спешным пакетом в штаб 32-го полка, который, по имевшимся у Гумановского сведениям, находился в хуторе Горбатовском. В этот же день к вечеру Кошевой прискакал в Горбатовский, но штаба 32-го полка там не оказалось. Хутор был забит многочисленными подводами обоза 2-го разряда 23-й дивизии. Они шли с Донца под прикрытием двух рот пехоты, направляясь на Усть-Медведицу. Мишка проблуждал по хутору несколько часов, пытаясь из расспросов установить место пребывания штаба. В конце концов, один из конных красноармейцев сообщил ему, что вчера штаб 32-го находился в хуторе Евлантьевском, около станицы Боковской. Подкормив коня, Мишка ночью приехал в Евлантьевский, однако штаба не было и там. Уже за полночь, возвращаясь на Горбатовский, Кошевой повстречал в степи красноармейский разъезд. — Кто едет? — издали окликнули Мишку. — Свой. — А ну, что ты за свинь? — негромко простуженным баском сказал, подъезжая командир в белой кубанке и синей черкеске. — Якой части? — Экспедиционные бригады 9-й армии. — Бумажка есть из части? Мишка предъявил документ. Рассматривая его при свете месяца, командир разъезда недоверчиво выспрашивал. — А кто у вас командир бригады? — Товарищ Лазовский. — А де вона, зараз, бригада? — За Доном. — А вы какой части, товарищ? — Не 32-го полка. — Не, мы 33-й кубанской дивизии. — Так ты виткельшце идешь? — С Евлантьевского. — А куда? — На Горбатов. — Вот то ж. — Да на Горбатовском же зараз казаки. — Не могет быть, — изумился Мишка. — Я тоби кажу, шо там казаки-восстанцы. Мы теке, шо виттиля. — Как же мне на Бобровский проехать? — растерянно проговорил Мишка. — А то же, як знаешь. Командир разъезда тронул своего веслозадого вороного коня, отъехал, но потом полуобернулся на седле, посоветовал. — Понять знамы, а то колыб тоби сяким башка не зробили. Мишка охотно пристал к разъезду. Вместе с красноармейцами он в эту же ночь приехал в хутор Кружилин, где находился 294-й Таганрогский полк, передал пакет командиру полка и, объяснив ему, почему не мог доставить пакет по назначению, и спросил разрешения остаться в полку при конной разведке. 33-я кубанская дивизия, недавно сформированная из частей Таманской армии и добровольцев-кубанцев, была переброшена из-под Астрахани в район Воронеж-Лиски. Одна из бригад ее, в состав которой входили Таганрогский, Дербенский и Васильковский полки, была кинута на подавление восстания. Она-то и обрушилась на первую дивизию Мелехова, отбросив ее за Дон. Бригада с боем, форсированным маршем, прошла по правобережью Дона с юрта Казанской станицы до первых на западе хуторов Усть-Хоперской станицы, захватила правым флангом Чирские хутора и только потом повернула обратно, задержавшись недели на две в Придонье. Мишка участвовал в бою за овладение станицей Каргинской и рядом Чирских хуторов. 27-го утром в степи за хутором Нижнегрушинским командир 3-й роты 294-го Таганрогского полка, выстроив около дороги красноармейцев, читал только что полученный приказ. И Мишке Кошевому крепко запомнились слова. «Гнезда бесчестных изменников должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. И еще. Против помощников Колчака и Деникина — свинец, сталь и огонь». После убийства Штокмана, после того, как до Мишки дошел слух о гибели Ивана Алексеевича и еланских коммунистов, жгучей ненавистью к казакам оделось Мишкино сердце. Он уже не раздумывал, не прислушивался к невнятному голосу жалости, когда в руки ему попадался пленный казак-повстанец. Ни к одному из них с той поры он не относился со снисхождением. голубыми и холодными, как лед, глазами, смотрел на станичника, спрашивал, поборолся с советской властью? И, не дожидаясь ответа, не глядя на мертвеющее лицо пленного, рубил. Рубил безжалостно. И не только рубил, но и красного кочета пускал под крыши куреней в брошенных повстанцами хуторах. А когда, ломая плетни горящих базов, на проулке с ревом выбегали обезумевшие от страха быки и коровы, Мишка в упор расстреливал их из винтовки. Непримиримую беспощадную войну вел он с казачьей сытостью, с казачьим вероломством, со всем тем нерушимым и костным укладом жизни, который столетиями покоился под крышами осанистых куреней. Смертью Штокмана и Ивана Алексеевича вскормилась ненависть, а слова приказа только с предельной яркостью выразили немые Мишкины чувства. В этот же день он с тремя товарищами выжег дворов полтораста станицы Каргинской. Где-то на складе купеческого магазина достал бидон керосина и пошел по площади, зажав в черной ладони коробку спичек, а следом за ним, горьким дымом и пламенем, занимались ошелеванные пластинами, нарядные, крашенные купеческие и поповские дома, курени зажиточных казаков, жилье тех самых, чьи плутни толкнули на мятеж темную казачью массу. Конная разведка первая вступила в покинутые противником хутора. А пока подходила пехота, Кошевой уже пускал по ветру самые богатые курени. Хотел он во что бы то ни стало попасть в татарский, чтобы отомстить хуторянам за смерть Ивана Алексеевича и еланских коммунистов, выжечь полхутора. Он уже мысленно составил список тех, кого надо сжечь, а на случай, если бы его часть пошла с Чира левее Вешенской, Мишка решил ночью самовольно отлучиться и побывать-таки в родном хуторе. Была и другая причина, понуждавшая его ехать в татарский. За последние два года, за время, когда урывками виделся он с Дуняшкой Мелеховой, связало их еще невысказанное словами чувство. Это Дуняшкины смуглые пальцы вышивали ярким гарусом подаренный Мишке кисет. Это она, потаясь родных, принесла ему зимой перчатки дымчатого козьего пуха. Это некогда принадлежавшую Дуняшке расшитую утирку бережно хранил в грудном кармане солдатской гимнастерки Кошевой. И крохотная утирка, три месяца хранившая в своих складках невнятный, как аромат сена, запах девичьего тела, была ему так несказанно дорога. Когда он наедине с собою доставал утирку, всегда непрошенным приходило волнующее воспоминание. Обметанный инеем тополь возле колодца, срывающаяся с сумрачного неба метелица и твердые дрожащие губы Дуняшки и кристаллический блеск снежинок, тающих на ее выгнутых ресницах. Он тщательно собирался к поездке домой. Со стены купеческого дома в Каргинской содрал цветастый коврик, приспособил его под попону, и попона получилась на диво нарядная, издали радующие глаз ярчайшим разноцветьем красок и узоров. Из казачьего сундука раздостал почти новые шаровары с лампасами, полдюжины бабьих шалик употребил на три смены портянок, бабьи же нитяные перчатки уложил в сакву с тем, чтобы надеть их не сейчас, в серые будни войны, а на бугре перед въездом в татарский. Испокон веков велось так, что служивый, въезжающий в хутор, должен быть нарядным. И Мишка, еще не освободившийся от казачьих традиций, даже будучи в Красной армии, собирался свято соблюсти старинный обычай. Конь под ним был справный, темно-гнедой и белоноздрый. Прежнего хозяина его, казака Усть-Хоперской станицы, зарубил Кошевой в атаке. Конь был трофеем, им можно было похвалиться. И статью взял, и резвостью, и проходкой, и строевой выправкой. А вот седло было под Кошевым, так себе седлишко. Подушка потертая и залатана, задняя подпруга из сыромятного ремня, стремена в упорно не поддающейся чистке застарелой ржавчине. Такой же скромной, без единого украшения, была и уздечка. Что-то требовалось предпринять для того, чтобы принарядить хотя бы уздечку. Мишка долго мучился над разрешением этого вопроса, и, наконец, его озарила счастливейшая догадка. Около купеческого дома, прямо на площади, стояла белая никелированная кровать, вытащенная из горевшего дома купцовыми челядинцами. На углах кровати ослепительно сверкали, отражая солнце, белые шары. Стоило лишь снять их или отломить, а потом привесить к трензелям, как уздечка обрела бы совершенно иной вид. Мишка так и сделал. Он отвинтил с углов кровати полы и внутри шары, привесил их на шелковых шнурочках к уздечке, два на кольца удил, два по сторонам нахрапника, и шары засверкали на голове его коня белым полуденным солнцем. Отражая солнечные лучи, они сияли нестерпимо. Сияли так, что конь ходил против солнца за жмуркой, часто спотыкаясь и неуверенно ставя ноги. Но, несмотря на то, что зрение коня страдало от блеска шаров, не глядя на то, что конские глаза, пораженные светом, истекали слезами, Мишка не снял с уздечки ни одного шара. А тут вскоре подошло время выступать из полусожженной, провонявшей горелым кирпичом и пеплом станицы Каргинской. Полку надлежало идти к Дону, в направлении Вешенской. Потому-то Мишке не стоило особых трудов отпроситься у командира разведки на день проведать родных. Начальник не только разрешил кратковременный отпуск, но сделал большее. — Женатый? — спросил он у Мишки. — Нет. — Шмару имеешь, небось? — Какую? — Это что есть такое? — удивился Мишка. — Ну, полюбовницу. — А, этого нет. Любушку имею из честных девок. — А часы с цепком имеешь? — Нет, товарищ. — Эх ты! И командир разведки Ставрополец, в прошлом унтер-сверхсрочник, сам не раз ходивший домой из старой армии в отпуск, знавший на опыте, как горько являться из части голодранцем, снял со своей широкой груди часы и невероятно массивную цепку, сказал: «Боец из тебя добрый, на, носи дома, пущай девкам пыли в глаза, а меня помяни на третьем взводе. Сам молодой был, девок портил, из баб вытяжи делал, знаю. Цепок нового американского золота. Ежели кто будет пытать, так и отвечай. А ежели какой настырный попадется и будет лезть и пытать, где проба, бей того прямо в морду. Есть нахальные граждане, их надо без словесности в морду бить. Ко мне, бывало, в трактире али в публичном месте, а попросту в... Подлетит какой-нибудь щелкопер из приказчиков или из писарей и захочет при народе остромотить. Распустили цепок по пузе, как будто из настоящего золота. А где на нем проба, разрешите знать? А я ему никогда, бывало, не дам опомниться. Проба, вот она! И добродушный Мишкин командир сжимал бурой величиной с младенческую голову кулак, выбрасывал его со свирепой и страшной силой. Надел Мишка часы, ночью при свете костра побрился, оседлал коня, поскакал. На заре он въезжал в Татарский. Хутор был все тот же. Так же поднимала к голубому небу выленивший позолоченный крест, невысокая колоколенка кирпичной церкви. Все так же теснили хуторской плац кряжестые поповские и купеческие дома. Все тем же родным языком шептал тополь над полуразвалившейся хотенкой кошевых. Поражало лишь несвойственное хутору великое безмолвие, словно паутиной затянувшее проулки. На улицах не было ни души. У куреней были наглухо закрыты ставни. На дверях кое-где висели замки, но большинство дверей было распахнуто настежь. Словно мор прошел черными стопами по хутору, обезлюдив базы и улицы пустотой и нежилью, наполнив жилые постройки. Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка, ни светлого крика кочетов. Одни воробьи, словно перед дождем, оживленно чирикали под застрехами сараев и на залежах хвороста сушняка. Мишка въехал к себе на баз. Никто из родных не вышел его встречать. Дверь в сенце была распахнута настежь, возле порога валялись изорванная красноармейская обмотка, сморщенный черный от крови бинт, куриные головы, облепленные мухами, уже разложившиеся, и перья. Красноармейцы, видимо, несколько дней назад обедали в хате. На полу лежали черепки разбитых корчажек, обглоданные куриные кости, окурки, затоптанные обрывки газет. Задавив тяжелый вздох, Мишка прошел в Горинку. Там все было по-прежнему. Лишь одна половина подпола, где обычно осенью сохранялись арбузы, казалась приподнятой. Мать Мишки имела обыкновение прятать там от детворы сушеные яблоки. Вспомнив это, Мишка подошел к половице. Неужели мамаша не ждала меня? Может, она тут чего прихоронила, — подумал он. И, обнажив шашку, концом ее поддел половицу. Скрипнув, она подалась. Из-под пола пахнуло сыростью и гнилью. Мишка встал на колени. Не освоившиеся с темнотой глаза его долго ничего не различали. Наконец увидели. На разостланной старенькой скатерти стояла полбутылка с самогоном, сковорода с заплесневелой яичней. Лежал наполовину съеденный мышами кусок хлеба. Корчашка плотно накрыта деревянным кружком. Ждала сына старая. Ждала, как самого дорогого гостя. Любовью и радостью дрогнуло Мишкино сердце, когда он спустился в подпол. Ко всем этим предметам, в порядке расставленном на старенькой чистенькой скатертке, несколько дней назад прикасались заботливые материнские руки. Тут же, привешенная к перерубу, белела холщовая сумка. Мишка торопливо снял ее и обнаружил пару своего старого, но искусно залатанного, выстиранного и выкатанного рубелем белья. Мыши изгадили еду. Одно молоко да самогон остались нетронутыми. Мишка выпил самогон, съел чудесно нахолодавшее в подполе молоко, взял белье, вылез. Мать, вероятно, была за Доном. Убоялась оставаться. Да, но и лучше, а то казаки все одно убили бы. И так, небось, за меня трясли ее, как грушу, — подумал он, и, помедлив, вышел. Отвязал коня, но ехать к Мелеховым не решился. Бас их был над самым Доном, а из-за Дона какой-нибудь искусный стрелок мог легко пометить Мишку свинцовой, безоболочной повстанческой пулей. И Мишка решил ехать к Коршуновым, а в сумерках вернуться на плац и под прикрытием темноты запалить Моховский и остальные купеческие и поповские дома. По забазьям прискакал он к просторному коршуновскому подворью, въехал в распахнутые ворота, привязал к перилам коня и только что хотел идти в курень, как на крыльцо вышел дед Гришак. Снежно-белая голова его тряслась, выцветшие от старости глаза подслеповато щурились. Неизносный серый казачий мундир с красными петлицами на отворотах замасленного воротника был аккуратно застегнут, но пусто обвислые шаровары спадали, и дед неотрывно поддерживал их руками. — Здорово, дед! — Мишка стал около крыльца, помахивая плетью. Дед Гришак молчал. В суровом взгляде его смешались злоба и отвращение. — Здоров, говорю! — повысил голос Мишка. — Слава богу! — неохотно ответил старик. Он продолжал рассматривать Мишку с неослабевающим злобным вниманием. А тот стоял, непринужденно отставив ногу, играл плетью, хмурился, поджимал девически пухлые губы. — Ты почему, дед Григорий, не отступил за Дон? — А ты, Аткель, знаешь, как меня кличут. Тут уж не рожак, потому и знаю. — Это чей же ты будешь? — Кошевой. — Акимкин сын? Это какой у нас в работниках жил? Его самого. Так это ты и есть, сударик? Мишкой тебя нарекли при святом крещении. Хорош. Весь в бать пошел. Энтот, бывало, за добро норовит заплатить. И ты, стало быть, таковский. Кошевой стащил с руки перчатку, еще пуще нахмурился. Как бы ни звали и какой бы ни был, тебя это не касаемо. Почему, говорю, за Дон не уехал? Не схотел того и не уехал. А ты что же это? В Анчихристовы слуги подался? Красное звездо на шапку навесил? Это ты, сукин сын поганец, значит, супротив наших казаков? Супротив своих-то, хуторных? Дед Гришака неверными шагами сошел с крыльца. Он, как видно, плохо питался после того, как вся коршуновская семья уехала за Дон. Оставленный родными, истощенный, по-стариковски неопрятный, стал он против Мишки и с удивлением и гневом смотрел на него. — Супротив, — отвечал Мишка. — И что не видно, концы им наведем. А в Святом Писании что сказано? Аще какой мерой меряете, тою и воздастся вам. Это как? Ты мне, дед, голову не морочь святыми писаниями. Я не затем сюда приехал. Зараз же удаляйся из дому, — посуровил Мишка. Это как же так? А все так же. Да ты что это? Да нет, ничего, удаляйся, — говорю. Из своих куреней не пойду. Я знаю, что и к чему. Ты Анчихристов слуга, его клеймо у тебя на шапке. Это про вас было сказано у пророка Иеремии, ас напитаю их полынем и напою желчью, и изыдет от них осквернение на всю землю. Вот и подошло, что восстал сын на отца и брат на брата. Ты меня, дед, не путляй. Тут не в братах дело, тут арифметика простая. Мой папаша на вас до самой смерти работал. И я перед войной вашу пшеницу молотил, молодой живот свой надрывал вашими чувалами с зерном, а за раз подошел срок поквитаться. Выходи из дому, я его за раз запалю. Жили вы в хороших куренях, а за раз поживете так, как мы жили, в саманных хатах. Понятно тебе, старик? Во-во, оно к тому и подошло. В книге пророка Исаии так и сказано: «И изыдут, и узрят трупы человеков, приступивших мне. Червь бо их не скончается, и огнь их не угаснет, и будут в позор всяческой плоти». «Ну, мне тут с тобой свататься некогда», — с холодным бешенством сказал Мишка. «Из дому выходишь?» «Нет, изыди, супостатина». Самое через вас таких закоснелых и война идет. Вы самое и народ мутите, супротив революции направляете. Мишка торопливо начал снимать карабин. После выстрела дед Гришака упал навзничь, внятно сказал: «Яко не своею си благодатью, но волею Бога нашего придох. Господи, прими раба твоего с миром». И захрипел. Под белыми усами его высочилась кровица. «Примет! Давно бы тебя, черта старого, надо туда спровадить!» Мишка брезгливо обошел протянувшегося возле сходцев старика, взбежал на крыльцо. Сухие стружки, занесенные в сени ветром, вспыхнули розоватым пламенем. Дощатая переборка, отделявшая кладовую от сеней, загорелась быстро. Дым поднялся до потолка и, схваченный сквозняком, хлынул в комнаты. Кошевой вышел, и пока зажег сарай и амбар, огонь в курине уже выбился наружу, шорохом ненасытно лизал сосновые наличники окон, рукасто тянулся к крыше. До сумерек Мишка спал в соседней ливаде, под тенью оплетенных диким хмелем терновых кустов.